От ступени до ступени воздуха хватало впритык. Приходилось делать небольшие перерывы, отдыхая на ступенях. Голем не доплыл и до по счету второй ступени. Разница в скорости между ними и владелицей была удручающе велика. Они миновали десяток ступеней, прежде чем снова встретились с синеволосой обитательницей озера. Она стояла нагая, окутанная светом и волосами, но едва ли кто-то из компаний залюбовался изгибами ее идеального тела, что приоткрывали волны, играя с прядями длинных волос. Все ждали новой подлянки, а то и чего похлеще, чем устроила пивунья при их встрече. «Маленькие настырны», — покачала головой сирена. «Так потешно торопятся навстречу погибели, что я не высушу их, не дав испытания. Икринка отваги в океане глупости не поможет малькам, но может выручить смекалка. Слышала я, люди суши ей известны. Разгадают мальки загадку, смогут проплыть дальше. Нет, разлившаяся кровь их будет солона и прекрасна. Согласны, глупыши?» Прежде чем кто-то успел обмозговать выгодное предложение сирены, Барби выпалила. «Согласны. Давай уже, не тяни кота за жабры». Пивунья мягко повела кистью. Глубокий синевый портал возник прямо в воде. Женщина приглашающим жестом указала на портал и спрыгнула со ступени, уплывая к искрам, испещрявшим дно. Немного группе оставалось до цели заплыва. Никаких подсказок от системы не последовало. Рэй, глянув укоризненно на арчанку, молча вплыл в синеву. Хэй тоже не стала тянуть. Кто знает, сколько по времени будет держаться подводный портал. И выматерилась, звучно и сочно, обнаружив себя в кромешной тьме, наполненной, как ни странно, не водой, воздухом, но воздухом неподвижным и затхлым. Свет в конце туннеля она включила на автомате и добавила еще парочку цветастых высказываний. Возле нее уже появилась группа в полном составе, и кое-кто из этой группы вполне разделял чувства адептки. Все начали возвращать экипировку, в помещении без одежды стало неуютно. Каменная коробка без входа и выхода, до омерзения схожая с той, что им пришлось излазить вдоль и поперек в процессе прохождения испытания караванщика. Задание «Талисман забвения» было тем еще праздником, но этот конкретный этап оставил неизгладимое впечатление у выполнявших. «После лестницы я по-другому себе представляла подводный город», — изрекла Барби. «Я уже ждала светящуюся арку, золотые ворота, дворец со множеством зеркал и стеклянную комнату с троном. Впрочем, до трона нас могли бы и не допустить. Рылами не вышли». «Ты о чем?» — непонимающе спросила Маська. «Да так, навеяло», — Барби махнула рукой. «Баба-баф! Так круто материлась. Это в честь темной-темной комнатки?» «С темным-темным гробиком», — передразнил ее Кен. Гробик присутствовал. В центре каменного мешка будто рос из пола высокий прямоугольник. Или же был высечен вместе с комнатой в горной породе. А вот крышки, что стало ясно при приближении, у гроба не было. «Человек», — обронил Монк. Или кто-то около того. Его прекрасно поняли. Кости, лежавшие в гробу, явно не принадлежали рыбе или кашалоту. Да, в честь комнатки. Рэй хмурился, не пытаясь скрыть недовольство. «В прошлый раз у нас хотя бы подсказка была про знаки. В этом только темная-темная тряпка под скелетом». Тряпку он без всякого почтения к смерти выдернул из-под трупа. «О-хо-хо!» Гнома округлила и без того большущие глазища. «Вот это я понимаю, безбедная старость!» — хмыкнул монах, перехватывая из рук кинжальщика трепицу, которую тот чуть не уронил, завидев задержимое гроба. Под ветошью в свете ее лампочки переливались очень уж крупные драгоценные камни в немыслимом количестве. Даже небедная гномочка охнула. Мелькнула была мысль, что это стекляшки, антураж. Но Мася на стекло не стала бы охать, а суть вещей под водой остается сутью вещей. Гроб был высок, по грудь Хейт. Гнома так и вовсе на цыпочки вставала, чтобы заглянуть внутрь. И едва ли не все пространство, кроме того, что отводилось на скелет, до уровня пола было занято драгоценностями. Устали выгребать. По отмашке Кена камни раскладывали по кучкам. Сапфиры к сапфирам, изумруды к изумрудам, рубины к рубинам, аметисты к аметистам. Золотистые топазы к таким же топазам. Алмазы тоже нашлись в количестве 4 штук. И на самом дне один простой булыжник. Матька чрезвычайно оживилась при виде невзрачного округлого серого камня. Стребовала его себе на опыты. Хейт живо вспомнился символ Балиона, с которым в свое время мелкая проделывала всякое. С плевками и скоблением стены секирой. В этот раз гнома всего лишь долго пялилась на камень, мотала головой, как бы отказываясь признавать то, что она в булыжнике углядела, снова пялилась. Ничего, в конце концов, гномка опустила руки в прямом и переносном смысле. Суть вещей его не определяет. Глаза видят. Пальцы щупают. Если на ногу уронить. Не размениваясь на пустословие, Мася разжала пальцы, и камень, ударившийся ее сапог, укатился в темень. «На ногу уронить не больно, но ощутимо», — вздохнула малая, тогда как Рэй уже скользнул из светлой зоны, чтобы почти сразу же вернуться с булыжником в руке. «Хренота», — глубокомысленно изрекла Барби. «Не разбрасывайся ценными вещами», — пожурил гном Курей. «Соглашусь с тобой», — кивнул в сторону убийцы лучник. «На фоне баснословного богатства в минералах этот камушек единственный выделяющийся». «Будем считать, что один знак мы нашли», — без тени оптимизма проговорила Хейт. «Осталось выяснить, в какую дырку нам его запихивать». «Я бы вот его не списывал со счетов», — сказал Монг. Монах стоял у гроба, очищенного от драгоценностей, но скелет из каких-то малопонятных для Хейт побуждений положили на дно. И даже тряпку старую под него подложили. Наверное, чтобы не замерз. На холодном-то вредно лежать, даже если ты набор косточек и пролежал на камушках не знам сколько лет. Адептка перегнулась через край последнего пристанища желтоватых костей. Монг молча протянул руку ладонью вверх. Рэй также молча переложил в эту ладонь булыжник. Затем монах склонился над усопшим, приподнял правую руку мертвеца и сбоку осторожно вложил в скрюченные фаланги пальцев камень, невидимый для гномьей сути вещей. И камень засветился ровным белым светом. Кисти лежали по-разному, не дожидаясь вопросов, скромно пояснил монах. Булыжник был не единственным, что изменилось. Каждый из углов последнего пристанища неизвестного легонько засветился. «Алмазы!» Барби, когда не дурачилась, в логику еще тоже умела. Уложенные на места подсветки прозрачные камни загорелись почти столь же ярко, как и булыжник до этого, а после весь пол покрылся россыпью светящихся точек. «Стоять!» — поднял вверх указательный палец на правой руке эльф. «Считаю!» Кейт смежила веки, послушно замирая на месте. Незачем дергаться, сбивая товарища. Визуальный шум и без того в помещении наличествовал. Немного погодя стоять с закрытыми глазами стало скучно. Коллеги по приключению, вернее, злоключению, стояли истуканчиками. Кен водил взглядом по помещению, то и дело поглядывая на кучки сокровищ. И тут пол поплыл. Качнулись волной световые пятна, собираясь в картину. В голове скелета небо, ночное, со звездиями. Хейт облекла в слове внезапное озарение. Со здешними, игровыми. В ногах волны, спрут, морской конек, пара морских звезд. «Сходится», — увлеченно закивал лучник. 58, 444, 102, 76, 12. Под конец перечисления он так увлекся, что глаза его сияли пуще тех алмазов. «Зато красивая», — вздохнула Барби. «А это меня дома утешали, когда я тройки приносила по всяким там геометриям». «Красивая», — подтвердил Монг, глядя на урочи телеса. «И Маська? Симпатяга. А у нас с Рэем какие оправдания?» «Правильный выбор друзей», — вздернула носик гномка. «Пожалуй», — согласился убийца и дружелюбно потрепетал малую по волосам. Дальше, в принципе, пошла рутина. Под чутким руководством Кена народ выкладывал части попроще. Хейт занялась мелочами. Когда камушки легли по местам, пол вспыхнул. Воздух колыхнулся, будто кто-то встряхнул стекляшки в огромном калейдоскопе, а затем орнамент из случайных цветных пятен собрался в картину, объемную, яркую, в разы более детальную, чем схематичный узор из драгоценностей. Волны перетекали одна в другую, звезды на небосклоне помигивали, морские звезды лениво шевелили конечностями, вальяжно плыл морской конек, а щупальца спрута сплетались в клубок. Миг, и иллюзия пропала, осыпалась искрами и воспоминаниями. А комнату, вновь погрузившуюся во тьму за пределами лампочки Хейт, начала стремительно заполнять вода. Зычно выругалась Барби, возмущенно пискнула Маська. Рэй призвал всех к спокойствию. Кен поддержал друга, мол, они вроде как все сделали правильно, ничего не свистнув у покойника. Значит, впереди или выход, или следующая часть загадки от певчей селедки. Монг, как обычно, смолчал, а Хейт нечего было добавить к уже сказанному арчанкой. Напором быстро прибывающей воды их швырнуло к стене, которая, как и когда-то в другом подземелье, оказалась не очень-то и монолитной. Камень и ушастая бесконечности про себя костерила ситуацию Хейт. Такими темпами будут конечности без ушастой. За стеной оказался узкий и высокий каменный мешок, в котором они вшестером болтались чуть ли не впритык. Вода подступать не перестала, но скорость ее пребывания существенно снизилась. По стенам колодца беспорядочно замерцали символы, знакомые Хейт. «Тряпка!» – скрежетнула зубами арчанка. «Эти вот знаки на ней были, по краю вышиты. В них есть сходство с греческим алфавитом, но это не он. Мать, я не помню порядок. А скрины тут делаются? Единственный раз, когда мои гуманитарные мозги могли бы пригодиться, я самка баклана, разиня». «Долботрясина, не помню, хоть кол на голове тиши!» «Не надо ничего тесать!» Монг решительно прижал ладонь к одному из символов. Тот перестал мигать и зажегся ровным зеленоватым светом. «А ты?» «А я?» Редкое зрелище, потерявшее дар речи Барби, разрядило напряжение. Маська фыркнула в кулачок. Рэй и Кен заулыбались. Хейт, которая тоже успела обратить внимание на тряпицу и значки на ней, и честно старалась запомнить их, вздохнула с облегчением. «Загвоздка!» – озвучил почти закончивший узор монах, когда вода заполнила их каменный мешок так высоко, что они уже упирались маковками в плиту сверху. Осталось два символа, но тот край был испорчен, ветошь истлела. Или нарочно так. «И ты не знаешь, какой жать следующим и какой последним?» – уточнил Рэй. Дождался скупого кивка в ответ. «Орел или решка?» «Решка!» – встряла мелкая. Взлетела золотая монета, упав вниз орлом. «Тыкай!» – подтолкнул кинжальщик к стенке гному. Та заколебалась, задергала пальцем, шевеля губами. Хейт успела подумать, что мелочь так вжилась в детский образ, что сейчас вспоминает какую-нибудь считалочку. Потом нажала на выбранный символ. Тот вспыхнул красным, и вся набранная цепочка замерцала, сбрасываясь одновременно с полным разочарования писком гномочки. Монг ушел под воду. Первые символы были близко к дну колодца. Все, не сговариваясь, затаили дыхание. На третью попытку им воздуха вряд ли хватит, а лезть под руку монаху, чтобы ускорить процесс, затея так себе. Вскоре дыхание пришлось задерживать уже по другой причине. Вода по крышечку заполнила каменный мешок, а режим ныряния почему-то не активировался. Крышка заскрежетала, стоило последнему символу окраситься в зеленый, выпуская группу из воды, в воду уже озерную, подсвеченную так же, как на ступенях лестницы глубинного света. «Надо же, мальки справились!» Синие волосы озерной дивы колыхнулись, как бы воплощая удивление той. «Вместо одной сладкой и безболезненной гибели вы заслужили право на сотню мучительных смертей. Добро пожаловать в глубины Сиоли, сухопутные!» Из капсулы Вероника выбралась раньше планируемого. Там, в нереальности, психанула арчанка, вышедшая в реал сразу после того, как синеволосая отвела их группу к подводному камню Возрождения, лежащему просто на илистом дне, без каких-либо храмов поблизости. Эльфу ничего не оставалось, как последовать за ней, пообещав вернуть ненаглядную завтра к тому же часу. Идти или плыть? Возле дна работали оба типа перемещения. На ознакомительную экскурсию в неполном составе никто не пожелал. Ребята разбежались. Так у девушки образовалось свободных полдня. И вечер. И ночь, само собой. Сомнений не было. Быстренько соорудив бутерброды, закинув к контейнеру с ними бутылку воды, термос с горячим чаем и пакет с парой яблок, Вероника вызвала такси. В два захода спустила вниз станок, тот, что был так удачно позаимствован у куратора, и все принадлежности со свежим холстом. К Неве решительно озадачила она водителя маршрутом. И снова был промозглый ветер, и снова деревенели пальцы, и снова девушка улыбалась тугим тучам и чернильного цвета волнам. Горячий чай и бутерброды по холоду и голоду практически испарились. Когда подошел черед яблок, вдруг распогодилось. Только что сурово нависавшие тучи разошлись, открывая кусочек ярко-синих небес с тоненькой белой дымкой облачка, такого несуразного рядом с громадинами туч. Вероника засмотрелась на причуды небесные, тогда как яблоко в застывшей руке захрустело. Опустив взгляд на источник похрустывания, ёмко сказала она. На яблоке сидела, подгрызая сочную мякоть. Птица небесного окраса со светлым облачным узором на крылышках. «Чиви», — сообщила девушке птица и продолжила трапезу, явно не собираясь никуда улетать. Первой мыслью Вероники было, будь она желтая, как на доверии, можно было бы решить, что у меня сейчас глюк. Второе, что попугаи не должны летать по питерским набережным, не их климат. Еще через минуту пернатая сидела в тканевой сумке для обедов. Там же лежало яблоко. Молнию девушка закрыла не до конца, чтобы воздух шел. «Окей, Гугл, я нашла попугая на улице. Что делать?» Еще через полчаса они, человек с рюкзаком, холстом с недописанной свежей картиной и птица, ввалились в клинику. Станком пришлось пожертвовать. «Стас простит», — махнула рукой Вероника, бросая одинокий станок на набережной. «Я записана на 6 к орнитологу», — выпалила с порога художница, прислоняя холст к стойке, за которой сидела молоденькая совсем девушка в очках в тонкой металлической оправе. «Как зовут?» — вскинулась та. «Вероника». «Птицу!» — укоризненно зыркнули на нее поверх очков. Она не представилась. Осмотр прошел спокойно. Попугая опознали как молоденькую самочку. Взяли на анализ птичье дело, послушали сердечко и взвесили. Волнистая девочка, молоденькая. Доктор в возрасте мужчина был не слишком многословен и подкупающе искренне улыбался, глядя на пернатую пациентку. На улице пробыла недолго, чистенькая. Вес и упитанность в норме, сердце здоровое, хрипов нет. До прихода анализов судить рано, но по виду признаков заболеваний нет. Помет для найденыша отличный. Искать хозяев будете? «Куда же я денусь?» – пожала плечами Вероника. «Летом очень много отлетевших. И мало тех, кого ищут. Еще меньше тех, кого находят. Ей повезло. Результаты анализов придут на электронную почту. Рекомендации по содержанию попросите на выходе, дадут распечатку. Дальше в здании есть зоомагазин. Вам бы переноску купить хотя бы. Мы с девушкой сейчас пойдем делать рентген. Можете пока прогуляться». Девушка кивнула. Взяла, как было велено, распечатку. Пробежалась взглядом по рекомендациям, бормоча, чтоб я так жила, и отправилась тратить деньги. По пути выложила на нескольких порталах о потеряшках фото попугайки, сделанные во время приема, с четким, хоть и необъяснимым ощущением, что никто на ее объявление не откликнется. «Как думаешь, подруга, тебя ищут?» Немного погодя, и уже окончательно выйдя у доктора, спросила Вероника. «Чи-чи-чи!» — ругнулась пернатая из переноски. В мнении по этому вопросу они сошлись. «Ясно», — вздохнула внезапная обладательница попугая. «Так вот ты какое обретение питомца в реале. Из плюсов ты явно симпатичнее детеныша гидры». Еще через час с небольшим она сидела у самой дорогой из представленных в магазине клеток, которую довезли на грузовом такси и собрали за дополнительную плату. В клетке буянила пернатая без имени, но с характером. Глядя на кучу всякого разного, от корма и особенно любимых птичками колосков до игрушек, Вероника с трудом верила, что происходящее происходит с нею. Не во сне, не в игре, а взаправду. Клетки, что были дешевле, не понравились, и дело вовсе не в расхваливании продавщицей настоящего немецкого качества, скорее в четких линиях и наличии металлической подставки на колесиках. Иначе пришлось бы громоздить клетку на стол с монитором, и там бы она мешала. Или мебель покупать до кучи, чтобы было совсем перебором. На покупку нужных в хозяйстве штуковин ушло больше средств, чем на детское кресло для Леси. Его, к слову, доставили без предварительного звонка, прямо после того, как девушка закрыла дверь за собиравшим клетку работягой. «Это точно мой дом?» – потрясла головой она. Проморгалась, выслушала утвердительное чиф от девицы в перьях. «Что-то много здесь стало инородного. Того и, гляди, еще соседушка припрется». От настырного звонка в дверь она едва не подпрыгнула. «Вал, дрель есть?» – с порога огорошила она визитера. «Есть, дома». «Тебе срочно?» – сориентировался парень. «Я с тортиком. Кофе сделаешь?» «Шумный ты», – устало прокомментировала девушка. «Давай свой торт». «Дрель в другой раз». «Чи-чи!» – хозяйка перевела мысленно. «Это кого еще к нам принесло? Гони в шею». «О, у тебя пополнение?» – вскинулся на звук вал. Затем взгляд его упал на большущую коробку с детским креслом, как доставленную, так и стоящую в проходе. «И не одно?» «Нет, то есть да», – возмутилась Вероника. «Одно, блин!» «Чи? Заходи уже!» – махнула рукой девушка, пока не передумала. Вал снова и уже ожидаемо пришел вещать о суровости подруги-азиатки. На сей раз Хель заставила его жонглировать гладкими камнями, причем одной рукой. Второй он должен был продолжать музицирование. Получалось так себе. Даже один камень норовил пролететь мимо пальцев. Но потом нуба-демон втянулся и даже дошел до трех камней одновременно. Вероятно, где-то в процессе повышалась ловкость начинающего барда. Вал был не в курсе, оповещения остались с прошлого раза отключенными. Радость его по поводу успеха в жонглировании была недолгой. Вместе с камнями его загнали на натянутый канат. В прошлый заход никаких канатов на заброшенной стройке не было. Он бы запомнил. Сколько раз он навернулся с этого каната, пытаясь балансировать, жонглировать и играть, он сказать не мог. Как и того, чем занималась его подруга в это же время. Парню было не до того. Утешало только то, что канат натянут был невысоко, и при падении страдала скорее гордость, чем свалившийся демон. Если бы пришлось для продолжения тренировки бегать с круга воскрешения, вал бы, скорее всего, это Вероника додумала, заортачился. А вот когда он, наконец, сумел соединить все три задания, Хель себя проявила. «Моя девушка стала бросать в меня палками. Ну, как если взять палочки для суши, располовинить и заострить концы?» «А система не посчитала это нападением?» – подалась вперед Вероника, пребывая в восторге от потока ценной информации. «Хель не получила красную метку? Вы были в группе? Урон от попаданий палочками был?» «Метки не было. В группе были. Урон не знаю. Я все повыключала, что можно было». «Продолжай». «Я грохнулся еще раз 10. Хель сказала, что хватит на сегодня, что завтра мы пойдем к манекенам, где все просто и сплошной отдых». Ободрила. Вероника, ясно, как если бы дело было вчера, вспомнила свое обещание с пугалами. Покивала. Подумала, что с повышенной ловкостью у соседушки дело пойдет быстрее, чем у нее в первые игровые дни. «Да, Вал, будет сплошной отдых. Ты про дрель не забудь, как придешь рассказывать». «Что ты собралась сверлить, и как долго?» – напрягся сосед. «У меня чувствительные уши». «А», – махнула рукой девушка, – «буду стенд делать. Попугаю». «Я удивлен, что ты его завела. Не похожа ты на любительницу животных. Без обид». «Это не я ее, а она меня завела», – хмыкнула Вероника. Затем быстренько пересказала историю обретения птицы нового дома. «Я одного не понял. Как ты птицу в сумку запихнула?» – спросил парень. «Каст окаменения и птица в сумке», — со смешком пожала плечами Вероника. «А если честно, то сама не знаю, как-то раз, и она там». «Окаменение?» — Вал выразительно приподнял бровь. «Ясно, понятно. Я непременно познакомлю тебя и Мэйли». «Я только за», — заулыбалась девушка. Из другой комнаты прозвучал приглушенный стенами птичий окрик. Мол, вали уже, моего человека верни мне немедленно. «Пойду я», – засобирался Вал. «Утром репетиция». «Манекены, значит, реально отдых?» – Хель правду сказала. «Конечно», – заверила Вероника соседа, – «чистую правду». «Вообще я рад, что кроме допуска на дно нам ничего не отсыпали сверху», – высказался Кен во время вынужденной прогулки по этому самому дну. От круга воскрешения до водорослевых и коралловых угодий, которые им дозволено теперь посещать, расстояние было немалое. Благо, что дорожка в иле была своеобразно подсвечена разноцветными кораллами почти ровной линией. Не заблудишься по незнанию. По обе стороны от дорожки плавно колыхались водоросли, насколько позволяло разглядеть толща темной воды. Кроме того, на незначительном отдалении друг от друга из ила торчали неровные камни. Где вертикально, где под углом, где один поверх другого. Камни источали свет, как оставленные позади, наверху ступени лестницы. Предположительно, именно благодаря этим камням на дне не заканчивалось дыхание, и можно было разговаривать. Града, к которому стремились ребята, не наблюдалось в обозримом подводном пространстве. Барби не очень-то разделяла мнение половинки. «Я тоже рад», — согласился Рэй. «Почему?» – гномочка захлопала глазками. «Всегда ж здорово, когда не только плюшки, но и вареницы». Малая стала переигрывать. «Случилось что?» – обеспокоилась вдруг Хейт, но смолчала. Не при всей компании же лезть в душу приятельницы. «Ровно та награда, что и обещана. Противиться теории скучающего ребенка». Эльф поднял руку ладони вверх. «Сейчас объясню мысль. Есть скрипты, алгоритмы, строгая стройная система. В случае неучтенного фактора может вмешаться аналитик, отладчик, наблюдатель, специально обученный реагировать на нестандартный случай человек, либо группа таких человек. Но если мы добавим встроенную систему искусственный интеллект, как некий управляющий контур, то схема меняется. И кое-кто мне все уши на курорте прожужжал об этом интеллекте, который так сохнет от обыденности, однообразности и повторяемости, что радуется каждому отклонению от стандартных процедур и осыпает плюшками всех отклоняющихся, на одном дыхании выпалила Арчанка. Типа ребенок делится сладким сиропом, поощряя муравьев быстрее расти. Конкретно эта муравьишка не против сиропчика, задрала носик Мася. «А мне было бы спокойнее с системой и системщиками», – озвучил Рэй. «Хотя каюсь. Отхватывать редкие бонусы приятно». «Ребенок», – нахмурился Монг. «В теории взрослый использовал бы метод кнута и пряника, не только пряника», – развел руками эльф. «Но так как это всего лишь теория, даже скорее фантастическое допущение, не стоит принимать мои слова за чистую монету». «Это так наш умник признает, что тоже ошибается», – вставила подколку Барби. «Как и любой человек», – немного неожиданно для себя заступилась за лучника Хейт. Ей вспомнилось доказательство таланта в гильдии художников. Как она писала картину со статуэтки, а в комнате собирались неписи со всей гильдии. Допустим, глазами неписей стали системщики, наблюдатели или еще как, привлеченные нестандартной ситуацией для оценки решений. Что тогда подавало этот сигнал? Алгоритм или ИИ? Почему у меня вообще, получается, особенные картины тут, виртуальности, блин, нет? Так можно последние извилины сломать. А ответа мы все равно не узнаем. Разве что разработчики сделают официальное заявление. «О нестандартном», — решила увести разговор в сторону адептка. «У меня появился новый знакомый, который со своей девушкой на днях стартанул за демонов. И очень им там не скучно, я бы сказала». Хейт приступила к пересказу монологов Вала, ничуть не мучаясь угрызениями совести. Она не обещала молчать об услышанном. Наоборот, если их группа сможет извлечь пользу из действий китаянки и ее мальчика для битья, будет повод для радости. Правда, пересказ пересказом, а мысли все равно соскальзывали на моменты написания ею особенных картин. Архидемон, если вдуматься, за спиной были НПЦ-гномы. В Развиге, где было создано доверие, могло сколь угодно неигровых персон ошиваться. Крупный же город. Зато мать дома бестий была в подземном гроте. С нею один на один. И не случилось никаких эффектов. тогда как работа получилась незаурядная. Как их исками не закидали за неравные возможности и дисбаланс? Кажется, Барби про классы, не похожие на ее или Кена, особой информацию не собирала. Те, у кого навыки из реала есть, на корпус впереди же. Я куплеты складывать могу во сне, не просыпаясь. Печалька, что играть на чем-то, кроме нервов, не умею. А то стало бы топ-бардом в сиять Ионеи, не покидая стартовые локации. Зато в игре на нервах равных тебе нет, поспешил заверить Арчанку Рэй. Маэстро, а исков нет, потому что обучиться играть до 50 уровня включительно можно бесплатно, в любое время. Идешь и учишь аккорды или там па танцевальные. После 50 учеба денег стоит. А до сколько угодно эксплуатируй наставников. При условии выбора класса соответствующего, конечно, чтобы уж совсем любителям халявы не потворствовать. Вообще странно рассуждать о балансе, когда я с луком с 10 лет занимаюсь, а Рэй на живой бой всех доступных школ изучил. Эльф пожал плечами. Как-то даже обидно стало. Тут Хейт вспомнила про Лёшкины занятия фехтованием. Он этому делу посвятил все школьные годы. В секцию ее друга отдали в 6 лет. Все институтские, потом он старался разрываться между семьей, работой и шпагой. Собственно, они с Галкой познакомились благодаря его увлечению. Ту приятельница привела с собой на соревнования за брата поболеть. Про брата подруги Галина ничего уже не помнит, зато за его товарища по команде вышла замуж через полгода после тех соревнований. Это потом уже Леша решил вырезать из своей жизни фехтование, переключившись на семью и заработок средств для ее благоденствия. Тогда примерно и началось другое его увлечение – игрушками компьютерными с насыщенной боевкой и короткими игровыми сессиями. Сюда бы восхождение Лешку заманить, но скорее Джамалунгма сдвинется, чем Галка разрешит мужу лечь в капсулу. Адепка хихикнула, представив, как убалтывает подругу пустить мужа в игру, в которую он, благодаря навыкам, будет доминировать, властвовать и всячески изгаляться над неумехами первого уровня. «Эй, баба-баф, чё смешного-то?» – вспыхнула Барби, утомленная долгим вышагиванием. «Может, тут водоросли с хихи-эффектом?» – предположила Маська. «С выборочным», – сердито насупилась Арчанка. Мон, как обычно, молчал и созерцал, а Кен и Рэй достаточно пожили, чтобы не влезать, когда девушки выпускают колкости в адрес друг друга. А Хейт пожала плечами, улыбнувшись, и ускорила шаг. Несмотря на скуку и однообразие их похода, настроение у нее было отменное. Любая прогулка рано или поздно завершается. Их закончилось сразу за ажурной полосой разноцветных кораллов, перед домиком, собранным из перламутровых раковин, двух каменных колонн и огромного архистого с желтым рисунком черепашьего панциря, уложенного на эти колонны под углом, так, что дальний от пришлых край панциря уходил в ил. Окон у домика не было, а в дверном проеме вместо двери болтались нити сине-зеленых водорослей. Кладка из ракушек была неровная, а на каждом выступе лежала по светящемуся камушку. Поодаль виднелось еще несколько схожих по виду жилищ, отличающихся цветом, а кое-где и материалом, крыши дверей. У некоторых сверху были большущие раковины улиток. Почему-то не хотелось встретиться с обладателями этих раковин. Раздавит мимоходом и порадуется, что пузико пощекотали. Были гигантские раковины тридакны. А один домишко и вовсе шевелил прозрачными щупальцами. А домика к домику вели дорожки из колотого перламутра, а в качестве деревьев выступали ветвистые кораллы причудливых форм и цветов. Смущало безлюдье. Оно же безрыбье, оно же отсутствие населения любой разновидности. Видимо, чтобы не томить ожиданиям визитеров, разошлись дверные водоросли ближайшего домишки, выпуская нечто с двумя длинными пупырчатыми щупальцами по бокам, вертикально плывущие на легонько пошевеливающихся коротких нижних щупальцах с длинным острым носом, смахивающим на клюв и ртом пастью сразу под носом. Глаза у существа были огромные, синие, с блестящей радужкой, а в качестве ушей – похоже, выступали узкие щели за щеками. Из одежды на нем была темно-зеленая перевязь, вроде как из водорослевого каната, а на голове была надета самая натуральная пиратская треуголка. черная, с длинными загнутыми полями, с брошью в виде морской звезды и плюмажем из белоснежных водорослей. Существо приветственно приподняло щупальцем шляпу, показав лысую голову. Брошь шевельнула одним из лиловых лучей. «Здравствуйте, дяденька!» Маська восхищенно пялилась на местного, похожего больше всего на каракатицу, в то время как прочие гадали, где же гнома высмотрела признаки половой принадлежности озерного жителя. «Это град темных вод? Мы в него пришли?» Местный с минуту раздувал и сдувал щеки, видимо, по-своему заходясь от смеха. Затем заговорил, как и дева со ступеней, не открывая рта. «Рыбонька, какой же это град? Град за разломом, сокрыт, защищен, и хранят его стражи, а у нас деревенька». «И много ли жителей в деревеньке?» – окинув пустующие дорожки взглядом, решила уточнить Хейт. Все же зудело в ней, как начесанный комариный укус, дурное предчувствие, и хотелось поскорее понять масштаб той нехорошести, в которой они дружно и радостно вляпались. «Хватает!» — ровно ответило существо. «Сильные взрослые, в трудах, малые да хилые по домам. Нечасто у нас сухопутные появляются. Последний был много оборотов назад и проиграл мне этот замечательный аксессуар. Он отлично подошел для Ри». Плюмаж из водорослей зашевелился, выпуская белоснежную рыбку с прозрачными, будто бы плессированными плавниками. «Какая прелесть!» — взвизгнула умилённая гномочка и потянулась к рыбке руками. И всей гномой подалась вперед, чтобы уж наверняка. «Ри! Домой!» — раздался окрик. «Охо! Мальки неразумные! Так понравилось по светлому пути путешествовать! Он же ядовитый! К нему даже я не прикасаюсь, поэтому Ри и живет в шляпе. Удачно, удачно тогда к нам заплыл сухопутный. А вы, мальки, сыграть не желаете? Для начала на интереса там видно будет. У вас столько всего любопытного. Да и я найду диковинку другую наставочку». Существо издало странный звук, вроде «пупррр», выпустив изо рта пасти, клыки внутри белели острые многочисленные пузырь. Рыбка в плессированной юбочке бойко ринулась к пузырю, а после того, как тот лопнул, скрылась обратно в шляпе. «Мы, уважаемый, не азартны», — Рэй аккуратно задвинул гному себе за спину, отчего та строила страшные рожицы, но вперед больше не лезла, усвоив урок. «А что за игра?» — Барби впрок не шел ничей урок. Даже Хейт захотелось приложить ладонь к лицу, чего стоило сдержаться Рэю. Оставалось лишь догадываться. «Хо!» — существо потерло щупальцами. «Мы все простые, и игры у нас тоже несложных. Тот сухопутный бахвалился, что наверху в похожую тоже играют, называя иначе. Жемчуг, кость, чешуя, а у вас камень, ножницы, бумага», раздалась из-за спины убийцы. «Верно», — еще сильнее оживился местный, нижними щупальцами снизу изобразив чуть ли не танец. «Правила очень простые. Жемчужина ломает хрупкую кость. Острая косточка прокалывает чешуйку. А чешуя оборачивает жемчуг, не давая ему сиять. Мы считаем до трех и одновременно показываем щупальца. Щупальцы вверх, присосками вперед, кость. Щупальцы боком, присосками к себе, чешуя. Щупальцы скручены, жемчуг. У вас, сухопутных, присоски удобные и выпирают, вы легко справитесь с этой игрой». «Так?» Еще больше подалась вперед арчанка, продемонстрировав подряд раскрытую ладонь, кулак, кулак с распрямленным указательным пальцем. Существо захлопало верхними щупальцами. «Так-так, играем?» Мы не попытку Рэя пресечь неизбежное таран имени Барби даже не заметил. «Играем». За спиной арчанки дружно покачали головами и тяжко вздохнули все, кроме Маси. Та придвинулась к Барби, собираясь, если не участвовать в забаве, то хотя бы поболеть за приятельницу. Спустя час эта их зеленокожая приятельница, сидя в бронелифчике и бронетрусах в позе лотоса, напротив довольного существа, на ровненькой, мягонькой синей лужайке, из водорослей, крутила в руках свой щит, то задумчиво разглядывая узор на его краях, то, порываясь прижать его щит к к немалой своей груди. Что Кен, что Рэй, неоднократно пытавшиеся вклиниться в азартное действо, давно плюнули на безуспешные попытки. Хейт, приглядываясь с Монком, нет-нет, а накладывали, безуспешно, впрочем, длань очищения на Барби, полагая, что без гипноза или чего похожего не обошлось. А Маська, кажется, до настоящих повреждений сгрызла кулачок, так переживала. Ушедшая в омут азарта с головой арчанка не реагировала ни на длань, ни на одергивание парней, ни на эмоциональные гномьи восклицания. Выигрыши, полученные в начале часа, незадолго после окончание пробных игр на интерес значились бесплатные комнаты, целых две, в домике местного на срок в 15 оборотов, бесплатные же обеды или ужины, один прием пищи в день за так, без уточнения, подходит ли сухопутным пища озерных жителей, обещание показать пришлым деревеньку и угодья, а также выдать легкие задания для вливания, так сказать, в коллектив. После того, как Барби в качестве ставки попросила показать им разлом, за которым должен быть град темных вод, везение арчанки резко прекратилось. Она проиграла все мелочи, гордо именуемые ею материалами для строительства. Ради правды сражалась она за каждый гвоздик, за каждый моток веревки. Потом в ход пошли эликсиры и вообще все запасы из инвентаря. Затем броня. Барби решила играть по-крупному, ведь ее подстрекатель пообещал, кроме похода к разлому, рассказать историю основания града. Щит был последней проигранной ставкой. «Я передумал», — прервал терзание арчанки местный. «Этот предмет пригодился бы мне, но я не стану его забирать. Взамен ты очистишь мои водоросли от улиток. Хо! И в центре владения установишь те гремящие штуковины. Они будут здорово отпугивать рыб». Щупальце непися указало на груду доспехов Барби, лежащую рядом с ним. «Мы установим», – устало сказал Кен, выделяя «мы», и помог своей половинке встать. «И мы очистим. Но в другой день. Сейчас нам не помешает перерыв. Да, милая?» Милая, продолжая прижимать щит к зеленой коже, виновато кивнула. Еще один день под водой выдался не очень долгий, но поучительный.